с 29 сентября по 1 октября Луна будет находиться в знаке Близнецы под эгидой 20-х, 21-х и 22-х лунных суток. Нынешняя третья фаза лунного месяца, символизирующая собой процессы реализации, может запомниться многим надолго. И не только в связи с продвижением в жизнь ранее намеченных планов и получения первых результатов от вложенных в первые две лунные фазы усилий, а и в том, что эти дни могут оказаться куда более интересными, так как ретроградный Плутон, планета кардинальных трансформаций, притормозив окончательно, готовится к переходу в прямое движение. Но чтобы понять масштаб его преобразований для каждого из вас, надо вспомнить о том, что этот процесс связан не только с самой ретрофазой, а всем периодом, который называется ретро-петлей. Во временном интервале это выглядело так. Начало ретро-петли Плутона произошло 21 декабря 2017 года. И до 22 апреля этого года Плутон ставил перед каждым из нас какие-то задачи. С 22 апреля по 1 октября Плутон призвал самостоятельно искать пути решения этих задач. Причем не только за счет внешних факторов, а и за счет очистки от душевных и физических шлаков. И вот теперь, начиная с 1 октября и до 21 января 2019 года, нам будет предоставлена его помощь в обнаружении безопасного выхода из трудных ситуаций, связанных с преобразованиями в нашей жизни. Даю эту информацию так дотошно, чтобы вы смогли провести серьезный самоанализ и максимально подготовиться к ретродвижению Венеры. Точный аспект в 22 часа 4 минуты 6 октября. Эта планета личная, а значит, будет касаться каждого из нас. И в таком случае помощь Плутона может оказаться архиважной, не говоря уже о его мощном покровительстве. При условии, конечно, если вы готовы принять на себя ответственность за свою жизнь, не сбавляя оборотов в своем продвижении по эволюционному пути развития. Самоанализу будет способствовать сам управитель знака Близнецы Меркурий. Он, находясь в соединении с Солнцем, образует сходящийся квадрат с Плутоном и ретро-аспект с ретро-Нептуном. Точный аспект в 13 часов 22 минуты 30 сентября. А это значит, что могут произойти необходимые изменения в контексте прошлого, что повлечет за собой крутые перемены в настоящем, отсеивая все больное, ненужное и лишнее. Не без напряжения, скажу сразу, но это в основном будет связано с ощущением внутреннего страха перед изменениями и запущенной в таком случае подсознанием защитной реакции под названием нерешительность, да еще и на фоне неспособности совладать со своими эмоциями. Ведь Луна-то в Близнецах. Но преодолев сомнения и справившись со своими волнениями, от Плутона можно заслуженно получить карт-бланш для самостоятельного личностного роста, чтобы благополучно продолжить свой путь преображения. Вот такая общая картина. Ну а теперь переходим к анализу предстоящих дней с учетом взаимодействия Луны с другими планетами на фоне лунных суток. 29 октября только к вечеру начнет формироваться мажорный аспект Луны. Это будет тригон с Марсом. Точный аспект в 2 часа 16 минут 30 сентября. Поэтому бодрое настроение, высокий энергетический потенциал в чувствах преобладания радости и воодушевления гарантировано. Все это будет способствовать общению и обмену мнениями. Если есть желание устроить праздник, то это как раз тот самый день, тем более, что это еще и суббота. Причем под эгидой 20-х лунных суток этот день может оказаться очень содержательным в общении и очень интересным для впечатлений. Для тех, кто занимается духовными практиками, это настоящие именины сердца, так как благодаря медитациям и созерцанию можно достичь духовного вознесения. А когда наступят 21-е лунные сутки, точное время в 21:07, можно запланировать наведение порядка в любой для вас сфере бытия. Правда, провести необходимые активные действия для личных реформ лучше всего уже 30 октября, когда, как я уже говорила, день стартует бодреньким тригоном Луны с Марсом. Ближе к утру, точный аспект 4:34, Луна образует еще один тригон, только теперь уже с Солнцем, и целый день пройдет под мягким тригоном Луны с Меркурием. Тем более, что, как вы уже догадались, в вашем распоряжении будет самая сильная из позитивных конфигураций планет большой тригон или космический щит. День этот воскресный, и поэтому полезно объединяться в компании, весело проводить вместе с другими свободное время, а любые коллективные мероприятия обязательно принесут радость и вдохновение за счет обмена позитивными энергиями. Тогда и понедельник 1 октября пройдет легко и в хорошем настроении. Правда, планировать серьезные встречи и переговоры не стоит. И лучше всего отказаться от принятия важных решений, так как Луна будет весь день без курса. А вот воспользоваться проницательными энергиями 22-х лунных суток можно и нужно с целью самоанализа, чтобы переосмыслить какие-то свои привычки и подходы, подвести промежуточные итоги. И я это вам советую обязательно. Тем более, что, как я уже говорила ранее, Плутон в этот день переходит в прямое движение и вполне может стать триггером для появления в вашей жизни различного рода непредвиденных ситуаций и людей. В связи с чем вам очень пригодятся такие основные качества, как самообладание и способность к импровизации. А что же полезного мы можем сделать в это время для нашего организма? Да, все, что в течение этих дней вы сделаете для плеч и рук, окажется вдвойне полезным, как профилактическое и даже лечебное средство. Целенаправленная и своевременная гимнастика может творить настоящие чудеса. Если в эти дни вас посетят навязчивые мысли о прошлом, которые станут огорчать, вызывать чувство отчаяния, и вы будете испытывать странную неспособность избавиться от них, то вспомните об энергетической точке в центре своих ладоней, которая находится в нескольких сантиметрах ниже среднего пальца, и активизируйте ее. Для этого нужно 4 пальцами давящей руки охватить тыльную сторону ладони другой руки. Затем большим пальцем давящей руки, мягко надавливая, воздействуйте на внутреннюю сторону кисти другой руки. Оптимальное время 2-3 минуты. Если упражнение выполнено правильно, то появляется чувство, подобное легкой боли, и вслед за этим облегчение на ментальном уровне. Начинать желательно с правой руки. Также в течение дня рекомендую 2 простых, но очень действенных упражнения для очистки ментала. Упражнение первое. В случае умственного беспокойства немедленно сосредоточьтесь на своем дыхании и, продолжая дышать спокойно, глубоко и ритмично, повторяйте про себя на выдохе защитную мантру «Хум» или слова силы типа «Свет», «Любовь». Упражнение второе. В положении стоя сделайте вдох. Наполните легкие, потянитесь вверх и сразу сделайте выдох с полным расслаблением верхней половины туловища. Выдох делайте шумом и наклоном вперед типа дыхания «Ха». Суть этого упражнения заключается в том, что ментальное тело связано с физическим непосредственно через дыхание. Поэтому человек мыслит только тогда, когда он дышит. А прерывая дыхание, человек останавливает ход мыслей. Так что для избавления от назойливых мыслей и улучшения настроения достаточно повторить это упражнение всего лишь несколько раз, а по завершению обратить ход своих мыслей к настоящему, с благодарностью за все, что вы имеете. Ведь, как вы знаете, мы живем только здесь и только сейчас. На сегодня у меня все. Я, как всегда, всем вам, мои друзья, желаю всех благ.